Глава 14. Горохов, да и все другие уполномоченные, безоговорочно доверяли своему начальнику. Все сотрудники отдела знали, Бушмелев по-настоящему дорожит каждым своим человеком, понимает сам и доводит до руководства одну простую мысль. Уполномоченные, исполнители приговоров, это люди редкие, как говорится, товар штучный. Настоящие степняки, выживавшие в любой части пустыни. И к этому еще люди изворотливые, умные и целеустремленные, которые в состоянии подобраться к самым изощренным хитрецам и осторожным отморозкам для приведения в исполнение приговора, вынесенного трибуналом. Почти никто из них никогда не увольнялся из конторы. Тем не менее, именно среди них в организации была самая высокая текучка, так как в один не очень прекрасный день кто-то из них, находясь в командировке, просто не выходил на связь, пропадал и все. И зачастую даже расследования уже не помогали выйти на их след, так как те, кто убил уполномоченного, прятали его труп в степи и предпочитали этим не хвастаться. В общем, люди в отделе работали очень ценные. Наверное, поэтому начальник отдела исполнения наказаний всегда стоял горою за своих подчиненных, при любых обстоятельствах был на их стороне. И только тут до Горохова дошло. «Не просто так мне открыли счет». Не зря со складов мне было позволено взять все, что только пожелаю, даже вечную батарейку. Значит, не только Бушмелев за меня еще и сам председатель трибунала. В общем, приятно иметь такой тыл. Это придавало уверенности, но... Если Бушмелев рекомендует убраться из агломерации на какое-то время, а первый позволяет тебе при этом взять, что только душа пожелает, то нужно убираться. И поэтому он, не дожидаясь, когда Кузьмичев ему пригонит из-за реки его грузовик, переоделся в новую полевую одежду. В ту самую, пижонскую, со светоотражателями и карманами, которую только недавно получил на складе. Яркий желтый респиратор, очки «Спектр», модный пыльник и шляпа, покрытые серебристой светоотражающей пленкой, смотрелись несколько вызывающе, но Горохов был доволен. Обычно он старался не выделяться, был серым и незаметным, но на сей раз все было иначе. Это был костюм не для него и даже не для пустыни. Этот костюм он надел на тот случай, если северяне все-таки продолжают за ним следить, чтобы облегчить им работу. Настоящую одежду уполномоченный уложил в большой баул вместе с патронами и всем самым необходимым. Но сейчас брать его с собой не стал. Он сел в свой квадроцикл и поехал на юго-восток, на выезд из Березняков. Железнодорожная. Главный транспортный узел. Из агломерации сюда приходит отличная бетонная дорога, которую круглый год убирают от песка. Здесь эта дорога и кончается, но именно в железнодорожном формируются и водные автопоезда, и караваны из торговых машин, идущих за товарами на юг. 11 месяцев в году над железнодорожным круглосуточно висит серая туча пыли, которую поднимают тягачи с цистернами и грузовики. Но сейчас пыли нет, дожди идут вторую неделю. И это водителей не радует. Уж лучше пыль, к ней давно все привыкли, и люди, и фильтры. А вот раскисшая глина и километровые лужи в колеях для шоферов – большая проблема. Тягачи, цистерны бесконечные, большие прицепы для габаритных товаров. Этого всего много, а уж всякой мелочи от 3 до 5 тонн и вовсе сотни. Еще немного, и некоторые части дорог превратятся в канавы, наполненные мутной желтой водой. Горохов нашел местечко, оставил свой квадроцикл, и пошел, шлепая крепкими ботинками, произведенными где-то на севере, по глинистой жиже. У одного из зданий он нашел небольшую группу водителей. Они собрались вокруг одного крепкого мужичка, который, кажется, был тут за организатора, и потом уговорил, стянув респиратор, чтобы его могли слышать все. «Сегодня водного конвоя на юг не будет. Завтра к ночи пойдет один на Вильва. Пойдет вдоль реки через Романово. Завтра? Нет смысла ждать», — произнес кто-то. «Тогда сами пойдем», — предложил еще один из собравшихся. «Если до Губахи кто есть, то я в деле», — добавил третий. «Ну да, уж до Губахи-то и без конвоя доедем». «Вот и я про то», — продолжал крепкий мужичок. «Поэтому поднимите руки, кто сегодня готов выдвинуться на Губаху». Водители поднимали руки. Руку поднял и Андрей Николаевич. 9, 10, — мужичок ткнул в него пальцем. 11, 12, 13, — потом резюмировал. «Ну, 13 машин. Можем спокойно ехать». Да, этого было достаточно, чтобы отправиться в опасное путешествие. Небольшая группа бандитов или казаков на такой караван нападать не станет. Водители — народец стертый, Они умеют за себя постоять. Все имеют напарников, у всех есть оружие. Так что попробуй возьми». И тут, конечно, его заметили. Все-таки он заметно отличался от обычных шоферов и торговцев. Один молодой парень обратился к нему. «Эй, друг, а ты на чем пойдешь?» «3 на 3», — отозвался Горохов. Этот их короткий разговор привлек внимание остальных, и еще один из торговцев поинтересовался. «А с чем идешь?» «Порожняк». И тогда ему задал вопрос тот же крепкий мужичок, что организовывал караван. «Друг, а я тут тебя раньше не видал. Ты откуда?» «Из-за реки», — ответил уполномоченный. Это был самый простой и удобный ответ. Мало кто из местных ездил за реку и тем более уезжал от реки вглубь песков. Места там были неприветливые, опасные, малолюдные. Сам Горохов там вырос и бывал много раз, и если кто-то что-то и мог у него спросить, он всегда знал, что ответить. «А, понял старший. Из-за реки, значит. Слушай, друг, у нас тут есть правило, если ты оружие гонишь, или еще что такое там, полынь, например, то нам такой груз в караване не нужен. Без обид, друг». «Да не волнуйтесь вы». Тут уполномоченный стянул респиратор, чтобы его было лучше слышно. «Говорю же, иду порожняком, бочка бензина и бочка воды в кузове. Оружие. Ну, есть пара стволов, но то для себя, не на продажу. И полыни у меня нет». «У тебя нет, а у напарника твоего?» Едко интересуется тот молодой, который и затеял разговор с ним. «Я иду без напарника», — ответил Горохов, и тут же понял, что сглупил. «Один?» — удивился стоявший рядом с ним водитель. И удивился он не один. Теперь уже все собравшиеся в караван торговцы заинтересованно глядели на новичка. И ему пришлось пояснять. «До Губахи доеду и один, а там меня партнер уже ждет. Он пока к ценам примеряется, товар ищет». И тут снова спросил молодой. «А чего это ты к нам из-за реки-то перебрался?» «А меня там тупыми вопросами одолевали, вот и пришлось», — сухо ответил уполномоченный. «Вопросами, значит?» — переспросил парень нехорошим тоном. «Угу». Горохов даже поднял очки, чтобы собеседнику был виден его взгляд. «Вопросами, тупыми». «Друг, да ты не кипятись», — стал успокаивать его пожилой водитель. «В степь идем, надо знать, кого в караван берем». «Да понимаю я», — отвечал ему уполномоченный, опуская очки. «Если бы сам набирал караван, так сам бы спрашивал, еще и в кузов бы заглянул». «А может, еще и заглянем», — продолжал старший в караване. «Ради бога», — примирительно закончил Андрей Николаевич. «Смотрите, я не против». Он прекрасно понимал этих людей и их опасения. Кто угодно, с каким угодно товаром мог записаться в караван. Пара тюков полыни или оружия в кузове, еще что-нибудь дорогое, могли притянуть к себе лихих людей. А зачем простым торговцам и водилам лишние риски? Ну а то, что они отнеслись к нему с недоверием, так это все благодаря его костюму, его дурацкому, признаться, виду горожанина, решившего покорять степь. И тогда он их успокоил. «Вы не волнуйтесь, еду я пустым. В степи я бывал пару раз, оружие в руках держал, а бузой ни у кого не был. Ну, если к новому ни у кого больше вопросов нет, тогда в 6 собираемся у южной стрелки», — закончил крепкий мужичок. Дома никого не было, ни Натальи, ни парней. И если Тимоха с Димкой прекрасно обошлись бы без прощения с ним, они, кажется, радовались, когда он уезжал, то вот Наташу он все-таки надеялся увидеть. Ей нужна была его поддержка сейчас. Да, именно сейчас, когда ему нужно было обязательно уезжать. До того, как приехать домой, он позвонил ей 2 раза, но никто не брал трубку. И что ему было делать? Найти Базарову в огромной агломерации было невозможно. Она могла смотреть квартиры, ходить по магазинам, быть у врача, в бассейне, поехать к дочери, наконец. В общем, разыскать ее не представлялось возможным. И поэтому он поел немного не очень вкусной Наташкиной еды, уселся на кухне, налил чая и закурил. У него был всего час, чтобы дождаться ее. Вернее, полчаса. А потом ему нужно было еще заскочить в контору, забрать грузовик со снаряжением и уже к 6 быть на выезде из железнодорожного. Так что час у него был весьма условный. По-хорошему, чтобы не торопиться, ему уже нужно было выходить. Но Горохов не хотел уезжать на несколько недель, не попрощавшись со своей беременной женой. Дома чистота, ни пылинки. Может, Наташа не очень хорошо готовила, но дом и все домашнее оборудование, и посуду, и постельное белье держала в идеальной чистоте. Этого у нее было не отнять, как и стиля. Вот только она домой не шла и не шла. Время уходило, Чай кончился, сигарета превратилась в окурок, но Наталья так и не появилась на пороге. Тогда он нашел листок бумаги и карандаш, уселся за стол и начал. «Наташа, очень хотел попрощаться с тобой, но уже не могу ждать. Караван с оборудованием уходит сегодня в 6. Мне нужно быть при нем. Будь умницей, купи квартиру, какая тебе понравится. Мой счет в твоем распоряжении. Если не будет хватать, заложи эту квартиру, имеешь право, доверенность в банке. Кстати, будь построже с пацанами. Обещаю им втык от меня, если не будут слушаться. Целую тебя, моя вода родниковая. Береги наше чудо, Андрей». Тяжело ему было уезжать, не повидав ее. А может, это и к лучшему, что не увиделись. Обошлись без слез, она в последнее время стала такой слезливой. Он оделся, еще раз обвел взглядом свою небольшую, но уютную квартирку, поглядел на вещи Наташи, даже провел рукой по ее висящему в прихожей пыльнику и вышел. Кузьмичев уже пригнал к конторе грузовик, самого его уже не было. Но Горохова ждал помощник Завгара. «С машиной все в порядке», — сразу начал он. «Хоть сейчас садись и езжай в степь». «Ну, по-другому у вас и не бывает», — ответил уполномоченный. «Бак полный», — продолжил человек Кузьмичева, поднимая брезент. «В кузове, как вы и просили, бочка с топливом и бочка с водой. Воду залили отличную». «Угу», — кивал Андрей Николаевич. Он слушал доклад вполуха, ему все еще немного было не по себе. Немного. Он и вправду жалел, что не увидел перед отъездом Наталью. «Кондиционер отличный. Холодит просто зверь. Фильтры новые. Аккумулятор тоже. Масло в порядке. 2 запасных ската. Мотоцикл», — напомнил Горохов. «Ах, да». Он лезет во внутренний карман и достает оттуда маленький запечатанный конверт. Протягивает его уполномоченному. «Вот тут координаты». Андрей Николаевич распечатывает конвертик, запоминает несколько цифр и, достав зажигалку, поджигает бумажку. А сам спрашивает. «На словах о месте схрона ничего не добавили?» «Добавили, что там будет заметный длинный камень. Схрон прямо с севера от него под заметным высоким выступом. Еще сказали, что песок там мокрый, дожди идут не прекращаясь. Так что быстро вы мотоцикл не откопаете». «Спасибо». Уполномоченный пожал ему руку. Сел за руль грузовика, посидел немного, осмотрелся. Для него ничего нового в управлении не было. Коробка, 6 передач. 2 из них задние, 3 моста. Ну так это не проблема. Он ездил на полноприводных грузовиках, 2 моста или 3. Разница не очень большая. Тем более, что Горохов быстро приспосабливался к любой технике. Он хорошо чувствовал ее. Завел машину и потихонечку тронулся. Медленно, привыкая к рулю и углам, развернулся и поехал на место погрузки, туда, где работники складов уже вынесли и аккуратно сложили, предварительно все как следует упаковав, его богатое имущество. Он сдал задним ходом, остановился и стал сам загружать амуницию в машину, разбирая и осматривая свертки, чтобы понять, что можно бросить в кузов, а что лучше положить в кабину. Когда машина была загружена, Горохов из гаража поднялся на 4-й этаж, финотдел, где получил медью 220 рублей. В общем, теперь, с кучей дорогой амуниции и солидной суммой на кармане, он был очень интересным объектом для грабежа. И все-таки он не удержался, и хотя времени оставалось совсем немного, заскочил к себе в кабинет и, усевшись за стол, сразу принялся звонить. Звонил он домой, но трубку на той стороне провода так никто и не поднял.